том числе и о психическом здоровье. Мне не раз приходилось наблюдать, что и на приемах, или презентациях, и на дружеских попойках впрямую произносятся тосты за наше психическое здоровье. Как вы, профессионал в этой сфере, могли бы такое явление прокомментировать? Он вел себя как настоящий и задавал вопросы так, как и подобает акуле пера, издалека, беря собеседника в вилку, будто артиллерист. Но вот не повезло ему со мной. Я-то чувствовал, что ему абсолютно неинтересно то, о чем он спрашивает, и то, что я примусь говорить в ответ. Даже нет, не так. Журналисту тоже не все собственные вопросы одинаково интересны. Бывают и проходные, связочные, бывают и такие, которые задают лишь с тем, чтобы разговорить с собеседника. Но чувствовалось, что весь намечающийся разговор о психическом здоровье и о том, чем я занимаюсь и почему, не имел ни малейшего отношения к действительной цели прихода этого лже-Евтюхова, к тому, что он на самом деле хочет узнать. Чувствовалось, он станет долго меня мурыжить видимостью интервью, только лишь с тем, чтобы я пребывал в уверенности, будто это и впрямь интервью, и в конце концов ответил на те вопросы, ответы на которые он действительно хочет получить, даже не заподозрив, что вот они, настоящие-то вопросы. У меня возникла шкодливая мысль в ответ помурыжить его, начав долго и с энтузиазмом комментировать то, о чем он сделал вид, что спросил. Было бы любопытно посмотреть, когда и как он закипит, но у меня у самого лишнего времени не было. Да и настроение, мягко говоря, не то. Лучше поиграть с ним в поддавки. «А что тут комментировать?» — развел я руками. «Это совершенно естественно. Что на самом-то деле может быть естественнее и достойнее уважения, нежели забота о своем здоровье? Здоровы люди, здорова страна. Мы и так по всем показателям в ужасающем положении. Средняя продолжительность жизни у нас на одном из последних мест в мире. Не знаю даже, превышает ли естественный прирост населения его естественную убыль. В этих условиях, если хотя бы кто-то, хотя бы небольшой процент населения способен заняться собой, это уже колоссальный прогресс». Ответ вызывающий. Просто-таки подлый ответ. За него он должен был ухватиться. И он ухватился. Не секрет, Антон Антонович, что психиатрическая статистика по стране тоже весьма печальна. Не секрет, согласился я. Но наиболее печальна она для неимущих классов. На эти классы приходится основная часть психических расстройств и недугов. Я легкомысленно, как последняя сволочь, для которой, ежели сам сыт пьян, ни одного страждущего нет, опять развел руками и улыбнулся. Ну а что вы хотите, если малообеспеченные и необеспеченные составляют 83% населения, логично, что 95% всех болезней придутся именно на них. Разве не так? Вы настолько легко к этому относитесь? Оттого, любим мы или не любим законы природы, они не меняются, в том числе и социальные законы. «Понимаю вашу позицию», — он покивал. Прежнего равнодушия в нем не стало, хотя он поджимал губы и вообще всячески демонстрировал, как моя позиция ему противна. Чем-то она ему на самом деле понравилась. Поддавки получались. Вот только в какой игре? «То есть вас совершенно не беспокоит тот факт, что, скажем, поправьте меня, если я не специалист и что-то напутаю, тот факт, что, скажем, среди пожилого поколения каждый второй страдает теми или иными психическими отклонениями, что молодежь призывного возраста, даже незнакомая с наркотиками, хотя таких становится все меньше, почти вся страдает депрессиями вполне уже патологического уровня или легкими формами паранойи и шизофрении. что повышение градуса агрессивности в обществе вызвано, едва ли не в первую очередь, именно этим, что мы фактически вот уже многие годы живем в одном огромном сумасшедшем доме. Какой пыл? Конечно, беспокоит, раскатисто ответил я с улыбкой. Конечно, но помилуйте, господин Евтюхов, если даже федеральный бюджет не в состоянии сколько-нибудь всерьез позаботиться об этой неисчислимой армии страждущих, то чего вы хотите от частного заведения, в котором работает один единственный профессиональный психолог и которое существует только на заработанные этим психологом деньги? «Безусловно, я понимаю, что вы способны помочь лишь очень немногим», — кивнул Евтюхов. «Но почему вы заведомо сужаете круг пациентов, устанавливая столь высокий имущественный ценз? Фактически, вашими услугами могут пользоваться лишь люди бизнеса, не так ли?» «С чего вы взяли?» Я возмущенно откинулся на спинку кресла. «Хорошенькое дело. Ежели вам угодно, господин Евтюхов, то, сколько я помню, среди наших пациентов вообще до сих пор не было ни единого финансиста, ни единого директора предприятия, ни единого.